Третье. Теоретическое пренебрежение к женщине и к любви на практике ведет с необходимостью к половой распущенности. Покорный своей страстной природе, Пушкин принес много жертв Афродите общенародной. В этом нет ничего неожиданного, особенно если вспомнить нравы и привычки среды, к которой он принадлежал. Гораздо удивительнее, что ему ни разу и ни при каких обстоятельствах не пришло в голову усомниться в естественности и законности предоставленного мужчине права покупать женское тело за деньги. Без малого за 100 лет до Пушкина Жан-Жак Руссо, посетив одну из знаменитых венецианских куртизанок, залился слезами при мысли, что существо, так щедро одаренное Богом и природой, вынуждено торговать собой. Об этом рассказано в его исповеди. И с точки зрения господствовавших в том веке понятий, это казалось столь дико и странно, что Вольтер считал названный эпизод наилучшим доказательством сумасшествия Руссо. Пушкин, рожденный в предпоследний год 18-го столетия, во многих отношениях остался верным духовным сыном Вольтера. Весьма вероятно, что он не смог бы понять и русских продолжателей Руссо, Достоевского с его Соней Мармеладовой и Толстого с Катюшей Масловой. О публичных домах он говорит в веселом, беззаботном тоне, именуя эти учреждения наряду с ресторанами, театрами и даже с книжными магазинами. Вигелю, былому соратнику по Арзамасу, он сообщает с сокрушением: «Но в Кишиневе, видишь сам, ты не найдешь ни милых дам, ни сводни, ни книгопродавца». В 1826 году он пишет, задыхаясь от скуки в своем деревенском затворе: «Когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы, парижские театры и Б, то мое глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство». Переписка, том 1, страница 351. Очень известная в свое время Софья Астафьевна, содержательница фешенебельного веселого дома, излюбленного гвардейской молодежью Петербурга, хорошо знала Пушкина. Он появлялся под ее гостеприимным кровом и в первые годы своего петербургского житья, и много позднее, накануне женитьбы, и даже после нее. «Мы вели жизнь довольно беспорядочную», — говорится в черновом наброске, относящемся, может быть, к первоначальной редакции «Пиковой дамы». Ездили к Софье Астафьевне без нужды побесить бедную старуху притворной разборчивостью. Это черта автобиографическая. Один из участников этих проказ много лет спустя вспоминал о них, невольно, надо полагать, приукрашая истину. Они, бывало, заходили к наипочтеннейшей Софье Астафьевне провести остаток ночи с ее компаньонками. Александр Сергеевич, бывало, выберет интересный субъект и начинает расспрашивать о детстве и обо всей прежней жизни, потом усовещивает и уговаривает бросить блестящую компанию, заняться честным трудом, идти в услужение, потом даст деньги на выход. Всего лучше, что благовоспитанная Софья Астафьевна жаловалась на поэта полиции, как на безнравственного человека, развращающего ее овечек. Куликов, Пушкин и Нащекин. «Русская старина», 1886 год, август, страница 613. Можно думать, что с приютом Софьи Астафьевны связана жанровая картинка в стихах, найденная среди черновиков Пушкина и замечательная, невозмутимо спокойным эпическим тоном, в котором ведется повествование. «Сводня грустно за столом карты разлагает, смотрит барышни кругом, сводня им гадает. Три девятки, туз червей и король бубновый. Спор, досада от речей и притом обновы. А по картам ждать гостей надобно сегодня. Вдруг стучатся у дверей. Барышни и сводня встали, отодвинув стол. Все толкнули «Ц». Шепчут: «Катя, кто пришел? Посмотри хоть в щелку». «Что?» «Хороший человек. Сводня с ним знакома. Он с Б целый век. Он у них как дома. Б в кухню руки мыть, все бегом, прыжками, обуваться, букли взбить, прыскаться духами». Гостя сводня между тем ласково встречает, просит его совсем. Он же вопрошает: «Что? Как торг идет у вас? Выручки довольно?» Сводня за щеку взялась и вздохнула больно. «Верите ли? С Христова дня ровно до субботы все девчонки у меня были без работы. Хоть и худо было мне, но такого горя не видала я во сне, хоть бежать за море. Четверых гостей гляжу, Бог мне посылает. Я Б им вывожу, всякий выбирает. Они всю ночь кончили, и что же? Не платя, пошли все прочь. Господи мой Боже!» «Гость ей право, мне вас жаль. Здравствуй, друг Анета. Ах, Луиза, что за шаль? Подожди, Жанетта. А Луиза поцелуй. Выбрать так обидишь. Так на вас и только вас увидишь». «Что же?» — сводня говорит. Ей в ответ: «Нет, не беспокойтесь, мне охоты что-то нет, девушки, не бойтесь». Он ушел. Все смолкло вдруг, сводня приуныла. Дремлют девушки вокруг, свечка вся оплыла, сводня карты вновь берет, молча вновь гадает, но никто-никто не идет. Сводня засыпает. Поистине целая бездна отделяет нас от записок из подполья или от тех глав преступления и наказания, где Раскольников беседует с Соней. Интересно отметить, что Достоевский в середине 40-х годов мог знать Софью Астафьевну, если не лично, то понаслышке. Намек на это содержится в повести «Чужая жена», напечатанной в 1848 году в «Отечественных записках». Смотри «Собрание сочинений Достоевского», издание Маркса, том 1, страница 467. После ссылки и до самой кончины Пушкин находился под бдительным надзором жандармов и полиции. Но на его галантные похождения начальство глядело сквозь пальцы. Далеко не всегда высшая полицейская власть являлась столь снисходительной. Так, в 1829 году с одним из ближайших друзей Пушкина, князем Вяземским, стряслась очень неприятная история. Тайные агенты донесли куда следует, что князь, человек женатый и солидный, провел с Пушкиным ночь в веселом доме. Пушкина никто не думал беспокоить по этому поводу. Но князь по возвращении в Москву получил от московского генерал-губернатора бумагу, в которой говорилось, что правительству известно его развратное поведение, и что в случае, если он будет вовлекать в пороки молодежь, против него будут приняты меры строгости. Вяземский страшно вознегодовал и собирался даже уехать навсегда за границу. Пушкин, напротив, отнесся к этому происшествию очень легкомысленно. «Сделай милость, забудь выражение «развратное его поведение». Оно просто ничего не значит. Жуковский со смехом говорил, будто бы говорят, что ты пьяный был у... и утверждает, что наша поездка в неблагопристойную Коломну к бабочке Филимонову подала повод к этому упреку». Филимонов был издателем журнала «Бабочка». Филимонов, конечно, борделин, а его бабочка, конечно, рублевая, паршивая варюшка, в которую и жаль, и гадко что-нибудь нашего всунуть. Впрочем, если бы ты вошел и в неметафорический бордель, все ж не беда. Я захожу в ваш милый дом, как вольнодумец в храм заходит. Переписка, том 2, страница 84. Не следует, однако, слишком доверять этой показной фривольности. Вольтерианские стишки и достойные Мефистофеля циничные рассуждения часто бывали только щитом, за которым Пушкин скрывал свои истинные мысли и чувства. Многое можно познать лишь путем сравнения, и достаточно сравнить Пушкина хотя бы с его приятелем Вульфом, чтобы сразу заметить кардинальную разницу. Вульф, младший Пушкина несколькими годами, находился под сильным его влиянием. Петербургский Вальмон учился у псковского Лавеласа. Вульф был холодный сладострастник, хитрый и расчетливый волокита, способный с успехом вести несколько амурных интриг за раз. Изданный несколько лет тому назад подробный дневник его, полный откровенных признаний, содержит любопытный материал для характеристики нравственных понятий, господствовавших среди русского дворянства 20-х годов. Нужно сопоставить этот дневник с перепиской и самыми вольными стихами Пушкина, чтобы почувствовать, какое огромное расстояние разделяет их авторов. Даже в моральном отношении поэт резко возвышался над окружающей средой. Нет нужды, что порой он бывал не лучше того же Вульфа. Зато в других случаях, когда было затронуто его сердце или загоралось воображение, его голос тотчас же обретал новые интонации, и он забывал без остатка свою циническую мудрость, свое сластолюбивое эпикурейство и свою дальновидную стратегию хладнокровного соблазнителя.